стоявший на правой стороне его, Асав, сын Берехии, сын Шимы, сын Михаила, сын Ваосеи, сын Малхии, сын Ефне, сын Зераха, сын Адаи, сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимия, сын Иохафа, сын Герсона, сын Левия. А из сыновей Мерари, братьев их, на левой стороне, Ефан, сын Кише, сын Авдия, сын Маллуха, сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелки, сын Амце, сын Ваня, сын Шемера, сын Махля, сын Мушея, сын Мерари, сын Левия. Братья их, левиты, определены на всякие службы при Доме Божием. Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном и совершали всякое священнодействие во святом святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей. Вот сыновья Аарона: Елеазар, сын его, Финиес, сын его, Авиуд, сын его, Буккий, сын его, Узи, сын его, Зерахия, сын его, Мераиов, сын его, Амария, сын его, Ахитуф, сын его, Садок, сын его, Ахимаас, сын его. И вот жилище их, поселением их в пределах их, сыновьям Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им, дали Хеврон в земле Иудиной и предместье его вокруг его. Поля же сего города и села его отдали Халеву, сыну Ифанину. Сыновьям Аарона дали также города убежищ Хеврон и Ливну с их предместьями, и Аттир и Ештемоа и предместье его, и Хилен и предместье его, Давир и предместье его, и Ашан и предместье его, Вефсамис и предместье его, от колена Вениаминова Геву и предместье ее, и Аллемеф и предместье его, и Анафов и предместье его, всех городов их в племенах их 13 городов. Остальным сыновьям Каафа из семейств этого колена дано по жребию 10 городов из удела половины колена Манассиина. Сыновьям Герсона по племенам их от колена Иссахарова и от колена Асирова, и от колена Нефалимова, и от колена Манассиина в Васане дано 13 городов. Сыновьям Мерари, по племенам их, от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова, дано по жребию 12 городов. Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их. Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых, те города, которые они назвали по именам. Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова, и дали им города убежищ Сихем и предместье его на горе Ефремовой, и Гезер, и предместье его, и Окмеам, и предместье его, и Бефорон, и предместье его, и Айалон, и предместье его, и Гафримон, и предместье его, от половины колена Манассиина Анер, и предместье его, Билиам, и предместье его, это поколению остальных сыновей Каафовых. Сыновьям Герсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Васане и предместье его, и Аштаров и предместье его. От колена Иссахарова Кедес и предместье его, Даврав и предместье его,